Гнев моря пал на безмолвный город. Все звуки, что еще не угасли под напором яростных волн, сосредоточились в Ламьюсика. Сигнальная башня стояла разбитая, как сломанный зуб. Огромную, почти в человеческий рост металлическую доску била. Пока ей ударяли молотом, унесло вглубь города. Теперь она торчала из разбитого окна ратуши, подобно тесаку мясника в большой мертвой туше. Живые попрятались в укрытиях. Чайки умчали от опасности, куда глаза глядят. Город-порт молчал. Разве только вода постукивала обломками о стены, где целые, а где уже лежащие в руинах. В Ламьюсика вода, цветом схожая с чернилами, ринулась напором столь мощным, что мало кто успел осознать близость финала. Лишь Вал встал с банкетки, опустил крышку рояля, будто это могло уберечь инструмент, поклонился. Хель смыла в пируэте, Вала в полупоклоне. Остальных Лазурное море загребло кто как был. Хейт только и успела, что убрать перо и бумагу в инвентарь. Тьма, давление и ощущение взглядов, которым мрак кромешный не помеха, все это царапает даже не кожу, самую душу. Озноб, мандраж и страшный прилив любопытства — вот что накрывает Хейт с головой вместе с чернильной водою. Кроме взглядов, в темноте есть и голоса. Приглушенные, обезличенные. Они доносятся сквозь толщу воды обрывками фраз. Отмечены пресноводными. Друзья. Невозможно. Мельчают озерные. Младшие голодны. Он звучал, как море. Песнь глубже голода. Та легкая показала, зачем у них два длинных плавника. Она так долго плыла. Голодны. Добыча. Съешьте одного без метки. Мало, мало, мало. Друзья, не еда. Тихо, не журчать. Рвет тьму и многоголосье ракочущий гул. Некто огромный и исполненный силы, непостижимый для Хейт, обрывает галдеж и выносит вердикт. Море дарует названным легкую смерть, один — младшим. За него сказать некому — он корм. Водные оковы не дают озвучить возражения. Хейт очень хочет подбодрить Локи, извиниться, что втянули его в это мутное дело, возможно, даже себя предложить на роль корма вместо авантюриста. В знак дружбы. К тому же она лидер клана, ответственность, взаимовыручка. Тьма сгущается, размывает ход мысли. Вспышка. По глазам бьет свет, обычный дневной свет, к которому приходится привыкать после чернильного мрака. Когда Хит проморгалась, выяснилось, что забросила ее в круг воскрешения в Велигарде, причем вместе с Маськой. Остальных явно по другим кругам разбросала. «Мась!» — позвала подругу художница. Гнома не откликнулась. Со стеклянным взглядом продолжила глядеть прямо перед собой. Глава ненависти осмотрелась. Знакомая площадь. Прямо тут когда-то, всего лишь месяцы игры назад, а по ощущениям, как в прошлой жизни, она расклеилась и ныла, что напарница из нее никакая. Даже хилые гоблины рвут ее, аки тряпочку. И стоит ее, бесполезную, бросить. «Мась!» Хейт подергала безучастную ко всему внешнему напарницу по тем местами славным, а местами гиблым, приключениям зачувствительное. Чернявый хвостик с малиновыми прядками. «Твари! Какие же они все твари!» Абсолютно нехарактерно для себя выпалила Массакре. Взгляд по-прежнему мутный, как грязное стекло. Мимо проходили другие игроки. Кто возрождался после неудачных схваток, кто просто топал по людной площади. Некоторые косились на сидящих на холодных камнях квартиронку и гномку. Гнома в дорогущем, для своего уровня едва ли не лучшим, если оставить за скобками эпик, снаряжение. С топориком из эргиума, оплетка рукояти из драконьей кожи, щит из чешуи бурого драколиска, бронированным задом на камнях, ноги в разные стороны. С ней рядом на корточках дроу, на четверть, в простенькой тканой одежде. Хейт для прогулки по приморскому городу не экипировала небесное разноцветие. Обошлась неброской одежкой на замену. Бедная тормошит богатую, наверное, со стороны смотрелась несуразно. «Гады морские», — предположила Хейт, так как малая забыла уточнить, кого она костерит не по-детски. «Надо написать Локи, спросить, как он, что с ним, где... Знаешь же сказку о маленькой морской деве?» — оборвала поток мысли гнома. «В нашей адаптации русалочка». Автор правил концовку. Дева моря становилась девой ветра. Мораль там со слезами и хорошими поступками. Не суть. Вот такой голос отобрали у девочки. Дали ноги, способность к танцу и невыносимую боль. Отрезанный язык и перманентные старания за билет в мир людей, в котором, если ты хоть в чем-то отличаешься от социума, тебя не примут. Такой голос за попытку стать другой, обрести бессмертную душу. У малышки не было и шанса. Конечно, художница читала «Русалочку». Правда, в ее книге история заканчивалась пеной морской, без каких-либо альтернативных дев ветра. Мася шумно выдохнула, как если бы сидела не на открытой всем ветрам городской площади, а в душной патагонной парилке. Как будто силилась выпустить наружу то, что накипело. В зрачках вместо привычного искрящегося веселья плеск темных волн, тоска, неприятие. На инаковость могут закрыть глаза, если у тебя есть власть или деньги. А лучше и то, и другое. Бесцветным голосом продолжила малая. Или если на тебя распространит влияние тот, у кого имеется вышеперечисленное. Принц-покровитель женится. Статус поваритки немая танцовщица теряет. Что делает свита? Те самые люди с бессмертной душой, к которой стремится морская дева, начинают вымещать обиду за милость венценосного красавчика. Ее ж приблуда долго получала ни за что. А она даже пожаловаться не может. Язык-то отрезан. Как знать, может участь пены морской лучше, чем жизнь среди двуногих. Переосмысление детской сказки настолько не вязалось с обычным поведением гномки, что Хейт пару раз протерла глаза. Точно ли все это ей не мерещится? «А кто твари?» Когда приятельница замолчала, все же не удержалась от уточнения глава ненависти. «Ведьма, да. А остальные?» Спросила и поняла, что ответ очевиден. Прозрачен, как утренняя роса. «Люди». Единственное слово пало тяжко, как огроменный камень с обрыва. «Мне нужно срочно увидеть Родьку. Тиснуть его крепко». Гнома вскочила с мощенного покрытия. Руки с зажатыми кулачками изобразили плотное объятие, а после фигура гнома истаяла в воздухе. Маська явно отправилась приводить в исполнение угрозу. Хейт чуть было не последовала за подругой. Не в смысле тискать брата-приятельницы. Просто в реал, к одинокой попугайке. Остановил ее выставленный гномкой знак «равно» между тварями и людьми. «Хотя бы узнаю, что да как там сейчас. Давно пора». Глава ненависти распрямилась, отряхнулась и направилась в сторону портальных врат. Демонов забороли, а вот совладали ли с разрухой – вопросительно. Портал нужной адептки тьмы вел в степь. По дороге к портальным вратам глава ненависти успела обменяться парой слов с Хель, Валом, Монком и Реем. Они были в порядке. Всех их раскидало по разным частям Тианеи. Ник Локи значился в списке участников ненависти. Как неактивный, серый. Игрок не онлайн. Парни тоже разбегались по своим реальным делам. Танцовщица осталась на очередную тренировку. Раз авантюрист вышел из восхождения, спросить, что с ним делали обитатели Лазурного моря, не получится. равно как и о самочувствии узнать. Пока что ясно. Ничего хорошего. Гадать, насколько все плохо, в отсутствии Локи бессмысленно. Значит, лучше заняться тем, что доступно. Вообще, визит в степь мог был состояться раньше, но то одно, то другое отвлекало. Принудительное купание вместо обзора достопримечательностей жемчужины Янтарного взморья в чем-то даже пошло на пользу.